Сергей Леонов. Сколько стоит человеческая жизнь? Вот вы знаете, я все время думаю, как удивительно устроен мир, как красиво, как потрясающе. Когда мы к этому готовы и благодарны, открыты, мир не существует без спасителей, без ангелов-хранителей. Эти люди появляются, вырастают, как грибы из-под земли, если только ты это считываешь, если ты это понимаешь, если воспринимаешь каждого человека, которого встречаешь как учителя или как свое отражение в зеркале. Может быть, это кармические связи. Я думала, что все, кого мы встречаем в жизни, даны нам или чтобы отработать какие-то закорючки, или это твоя родная душа. Это вполне возможно. Значит, может быть, у тебя было много реинкарнаций, которые вы вместе с этим человеком прожили. В общем-то, все это загадочно, но спасители расставлены нашими ангелами-хранителями, космосом, кем угодно. Они расставлены повсюду, и они всегда приходят как учителя, когда ученик готов. Я об этом не устаю говорить и не устану повторять. Итак, 2006 год. Я в чудовищном состоянии. У меня идет замес всяких бяг в организме. Все очень трудно. Не могу больше дотянуть до развода. Много курю. И чувствую, что конец мой придет очень скоро. Я его не боюсь, но недоделанных дел огромное количество. Откуда ни возьмись, появляется Сергей Леонов, врач. Потрясающий гомеопат. Первое его образование было эзотерическое. Человек таких знаний, такой красоты, что я не могу вам передать. Он мне предлагает поехать на очищение. Он поистине спас мою жизнь. Сколько это стоит, если тебе человек спасает жизнь? Представляете, какая я? А я ему до сих пор за это именно еще и не заплатила. Но я это обязательно сделаю, потому что платить за такие вещи необходимо. Это нужно делать обязательно. А сколько стоит твоя жизнь? Сергей в то время работал с выдающимися людьми современности. Он забирает меня из Москвы, и мы улетаем на Алтай, в Барнаул, в то место, откуда он был родом. Ой, как же я влюбилась в Барнаул и в Алтай! Я влюбилась в это место! Вы не представляете, сколько сил и внимания он мне уделил! У Сергея там был свой огромный гомеопатический центр. Мы приезжаем туда. Я знакомлюсь с его семьей, с его удивительной женой, тремя детьми. Он селит меня в одной из своих квартир в Сосновом Бору под Барнаулом, потому что меня нужно было изолировать. И мы с ним начинаем голодать. Вернее, он меня проводит через этот голод. Он возил меня на разные процедуры в городе. Я лежала в каких-то термокамерах. Каждый день должна была ходить пешком по 2 часа. И я ходила по совершенно изумительной сосновой роще. Он возил меня в бассейн. Я плавала каждый день минимум час. То есть я была безумно, безумно активна. Плюс массажи, потому что вес уходил очень сильно. А кожа не должна была повиснуть. Скопия, колоноскопия, клизмы – все по полной программе. Я изучала это как маленький ребенок, потому что в дальнейшем я проходила очищение на голоде и на воде не один раз. Сереженька, милый, Господи, как я могу тебя отблагодарить, я не знаю. Я для тебя все равно все это сделаю, вот сейчас кое-что доделаю и обязательно отблагодарю. Мы с ним до сих пор друзья. Я все-таки хочу вернуться туда, в Барнаул. Наступает время выхода из голода. И это самое сложное, потому что появляются запахи, и ты пытаешься есть. как сумасшедшая. В это время приезжает друг и пациент Сергея, бизнесмен Михаил Жиленков. Он заказывает вертолет, и мы улетаем в горы на высоту 1790 метров над уровнем моря на Кучерлинское озеро, потому что они собираются покорять священную гору Белуху. И мы все, его супруга изумительная, трое детей, я, мы все туда полетели. Это было удивительно. Мы летели через горы, там бегали стада диких животных. Это можно было увидеть, только полетев на частном вертолете. В такой момент задумываешься о том, как жалко, что ты не олигарх, потому что такую красоту иначе увидеть невозможно. Это Алтай. Это самая божественная, самая уникальная красота. И вот именно туда меня Господь через Сергея забирает на первый день выхода из голода. Господи, наверное, я что-то заслужила в жизни, если мне такие чудеса прописывают. Разбили лагерь. Сергей с Мишей – альпинисты. Они ушли покорять Белуху, русский Кайлаш. А мы живем в лагере. За мной следит его изумительная супруга. Там не загуляешь. Она мне выдает в день малюсенькую долечку отварной свеклы. И я это все потихонечку ем. Я уходила на озеро. Как-то совсем в сторону. Я нашла там удивительное место. Сидела и с Богом разговаривала. А с другой стороны озера ко мне выходил всегда медведь. Но это просто невероятно. Он выходил, садился, и мы смотрели друг на друга. Помните, как у Сент-Экзюпери лис учил маленького принца? «Ты приходи в одно и то же время, тогда я буду знать, к какому часу готовить свое сердце». И вот этот медведь приходил, как и я, в 3 часа дня. Мы смотрели друг на друга, пропитывались звонкой тишиной священных гор Алтая. Если бы я испугалась, медведь бегает со скоростью 60 км в час. Он бы половину озера пробежал, если бы хотел меня съесть. Что же было во мне такое, что медведь сидел и часами на меня смотрел, а я на него? Ой, какие загадочные истории! Второе мое голодание было уже 17 дней. Это было в марте, в Москве, и было трудно, потому что когда ты на воде, ты все время мерзнешь. Сережа говорит, срочно выходить. Он контролировал ситуацию, потому что голодание может закончиться очень плохо. И когда он мне сказал, что надо срочно выходить из голода, я сказала, не хочу. Я отдам все, что угодно, чтобы из него не выходить никогда. Я такая счастливая. Я не могу себе представить, что буду есть человеческую еду. Он говорит, нет, срочно. Мне пришлось выходить из голода. Потом был еще один прикольный случай, когда после чистки на овощных соках совсем чуть-чуть огурца, сельдерея, морковочки, свеколки, на которых я просидел 3,5 недели, надо было уже выходить. Я звоню Сергею и говорю, Сережа, у меня трагедия в жизни происходит. Что такое? Я не могу притронуться к еде приготовленной. Я не могу есть отварной рис, я не могу есть отварную картошку. Мне плохо от этого, я чувствую, что это мертвая еда. Я могу есть только живую еду, что мне делать? У меня трагедия. Он так смеялся. Какие же вы у меня удивительные ребята, мои пациенты. Вот сейчас позвонил мне еще один человек. Очень известный. И задал мне точно такой же вопрос. Мне очень плохо. Я не могу есть. Что делать? Это проблема. Ребята, я поздравляю вас. Вы стали сыроедами. Натуральнейшим образом очистив организмы. Я была сыроедом огромное количество времени. Мне было так хорошо и замечательно. Потом кое-что изменилось у меня в желудке, и пришлось перейти на чуть-чуть другую еду. И тот же Сергей в связи с изменениями в организме рекомендовал обязательно 2 раза в неделю есть рыбу. Дорогая Наташа, ты не только очистилась физически от всех токсических факторов, снотворных таблеток, курения сигарет, но ты переосмыслила всю свою жизнь и выбрала путь света и служения людям и чистой жизни. Шлем тебе наши наилучшие пожелания и обнимаем. Это одно из последних писем Сергея ко мне. Это было совсем недавно, 2 месяца тому назад. Так будем же внимательнее. Спасение ожидает нас за каждым углом и часто стоит перед нами. Пожалуйста, не проходите мимо. С любовью, Наташа.